Глава 15. Совет в филях. «Со своим провиантом не положено», — заявил Джамбо, когда мы вернулись во двор, где он нас дожидался, указав на связанного мага поперек седла. «Опять ты? Питаться надо мне. Тебя могу тогда я пить». Марина, оказывается, обладала чувством юмора. Джамбо моментально изменился в лице. «Я хотел сказать, что у нас есть запасы крови для тебя. Зачем пачкать в доме?» — сказал Джамбо и прижал мешочек с деньгами к груди, рассчитывая, что монеты его защитят. «Она шутит. Успокойся», — сказала Даша. «Это наш новый член клана». «Или нет?» Парень замотал в отчаянии головой и затем закивал. Даша щелкнула пальцами и сняла с него кляп заклинания молчания. Марина рывком стащила его с коня и прислонила к стене. Он стоял по-прежнему со связанными за спиной руками и дико вращал глазами, переводя взгляд с одной фигуры в черном плаще на другую. «Почему ты связан?» — спросила Даша. Парень молчал, опустив глаза. «В чем дело?» «Мы можем развязать тебя и оставить живых. Если будешь и дальше молчать, останешься здесь. Знаешь, кто я?» «Ты, Даша, ты, владыка, не может быть, ты же вне закона. Нас предупредили», — он начал говорить. «А что я говорила, Серый? Все уже в курсе?» — рассмеялась ведьма, посмотрев на меня. «Но как ты можешь быть владыкой, если тебя лишили всего?» — изумился маг. «Об этом мы хотели с тобой поговорить, но ты же молчишь. Последний раз спрашиваю, почему ты связан?» Даша, скрестив руки на груди, замерла, как изваяние. Марина стояла рядом, отсвечивая своим глубоким декольте в лунном свете. Клыки она уже спрятала, насытившись, наверное, на неделю вперед, и сейчас была неотличима от обычной девушки. «В этом нет тайны. Просто я не понимаю, почему вы меня оставили в живых. Я отказался убивать пленных, а слушался приказа мастера», — пожал плечами маг. «Это такой серьезный проступок?» Я посмотрел на девочек, и они обе кивнули. «Пленных каких?» — спросила Марина. «Их». Он кивнул на меня. «Черных. Обычно мы их обмениваем, но в этот раз мастер сказал нам, что мы должны казнить их всех за то, что они сожгли мастера Роу». 30 за одного?» — тихо спросил я. «Ага», — кивнул молодой человек. «А второй почему был связан?» «Тот, что шел рядом с тобой», — спросила Даша. «Я не знаю». «Хорошо, слушай сюда». «Формально основатель клана — я», — сказала Даша. «Но владеет им он, Сергей. Просто он пока еще не владыка. Мы решили...» «Хочешь жить со мной?» — перебила ее Марина. «Да», — энергично кивнул парень. «Нет-нет-нет, так не пойдет». Я встал между ним и девушками. «Это шантаж какой-то получается. Если будешь со мной, то останешься в живых», — усмехнулся я. «Мы поступим по-другому». «Как тебя зовут для начала?» «Нео, я почти мастер», — ответил маг. «Уже нет. Ты сейчас горожанин», — вставила Даша. Я ущипнул ее за задницу. Она ойкнула от неожиданности и прижалась к моему плечу головой. «Молчу, милый». «Итак, ты горожанин. И когда твои дружки не вернутся и пройдут все сроки, то ты станешь вне закона или окажешься в списках мертвых, что одно и то же», — продолжил я. «И что мне делать? Один я назад все равно не дойду уже. Кто-то сильно разозлил драконов, они как с ума сошли. Никого не пропускают через свои земли. Кидаются на всех подряд. Уже два раза напали на нас и сожгли небольшое поселение. Говорят, и к черным нагрянули и заняли целый район. У черепа по необъяснимой причине пересохли два колодца», — с придыханием сообщил Нео. «Ага», — воскликнула Марина и прошипела. Жесть! Это все звенья одной цепи. Это мы все сделали. Мы теперь живем в серой зоне в банке у лепреконов. Джамба! Да, господин Сергей. Лепрекон по-прежнему держал мешочек с деньгами, не отпуская его ни на миг. Познакомься, Нео Мак. Лепрекон приподнял свой цилиндр. «Добро пожаловать, господин Нео», — сказал Джамба. Он еще ничего не решил, не выдержала Даша. «Решил я. Я с вами, если возьмете». Марина кивнула и облизнулась. «Она меня не выпьет». «Если будешь себя плохо вести, то легко», — улыбнулся я. «Мак как раз в тему. Ты нам прольешь свет на кое-что». «Легко, я был при Магде и много знаю. Ничего удивительного, человек хочет жить». «Магда?» — я вопросительно посмотрел на ведьму. «Высшая», — сказала Марина. «Вы, наверное, недавно к нам попали», — догадался Нео. «Вообще свежак», — Марина тихо засмеялась. «Месяца нет, но он избранный». «Я что-то слышал», — сказал Нео. «Месяца нет, ты уже мастер». «А, юноша! Джамба!» Даша вышла на лунный свет из тени. Сейчас она смотрелась особенно шикарно. Платиновый обруч в черных волосах, усыпанный бриллиантами. Красивое улыбающееся лицо, тонкая шейка и батистовая черная рубашка, еле сдерживающая тяжелую крепкую грудь. Тонкая талия, очерченная широким поясом с блестящей серебряной пряжкой в форме коня с крыльями. Кстати, мне надо такую же пряжку, где она успела ее достать. Опять магия. Длинные прямые ноги в высоких черных лакированных сапогах. Вроде одета во все черное, но яркое, запоминающееся и желанное. Она запахнула черный плащ, пряча свою совершенную фигуру. «Да, госпожа Дарья», — поклонился Джамба. «Покажи ему золото. Это мы добыли за час. Как раз между двумя перекусами Марины. Слышал, небось, про Василиска?» Она сверкнула своими желтыми кошачьими глазами в темноте. «Вы убили Василиска втроем? В серой зоне?» Он смотрел на нас, как на богов. «Так получилось. Он подскользнулся», — развел я руками. «У мешке 50 тысяч. Если ты вступаешь к нам в клан, то можешь претендовать на свою долю», — сказал я. «Конечно», — кивнул он. «По собственной воле», — уточнил я. «Абсолютно. Клянусь хранить верность». Вероятно, это был какой-то речевой оборот при вступлении в клан. Я все равно не знал формулу приема. «И защищать один за всех и все за одного», — вставила Даша. Бесполезно было ее останавливать. «Ну, прямо мушкетеры», — усмехнулся я. «Общепринятая форма при посвящении. Ты бы сам говорил то же самое черепу». «Да, на все согласен. Руки развяжете. Очень больно», — поморщился Нео. «Да». Марина дернула за веревку, и та пропала. Мак начал растирать затекшие кисти рук. «Что дальше?» — спросил Нео. «Идите за мной», — проскрипел лепрекон, и мы вернулись в банк через подземный коридор к колодцу. Около него нас ждал мистер Леп. «Добро пожаловать, господин Нео». «Какие все лепреконы воспитанные, а я раньше слышал, что они мстительные и злобные», — подумал я. «Знаешь, что это?» — спросила Нео Даша. Мак стоял бледный и не верил своим глазам. «Видел один раз, когда Магда мне показала», — ответил Нео. «Магда показала тебе колодец?» Глаза у Даши вылезли на лоб. Затем критически окинула его взглядом и продолжила. «Ты же не отказывался казнить пленных, так ведь? Врать только не надо, не будем начинать со лжи. Правду, Нео, потребовала она. Ага, не все так чисто, как он хотел преподнести. Паренек-то непрост, подумал я. Ну, да, вы правы. Но после того, как она меня выкинула в пехоту, я и правда отказался казнить пленных, воскликнул он. Говоришь ты, что, Нео? Марина ласково обняла его за шею, да так, что мага затрясло крупной дрожью. «И мне расскажите», — сказал я. «Он бывший любовник Магды. Высшая Магда Макса стажем. Она очень любит молоденьких мальчиков, но нередко меняет их. Эта рыжая бестия выглядит на 18, но ей уже больше 300 лет», — ответила Даша. 333, — уточнил мистер Лэп. «Ну вот, даже...» «И как она себе, Нео? Не скрипят суставы у старушки в постели?» — живо поинтересовалась Даша. «Нет», — улыбнулся он. «Для своих лет она необыкновенно бодра и жизнерадостна». «Понятно уж, хлебать из колодца каждый день», — проворчал мистер Леп. «Так никакой силы не напасешься». «Ты уже знаешь, у черепа два колодца пересохли?» — спросил я мистера Лепа. Тот просиял. «Вот, воистину хорошая новость. Наш теперь еще сильнее будет». «Подожди, подожди. По аналогии получается, что в Кремле бассейн плещется. Дошло до меня. Ого. А кто в нем плавает? Кто-то вне рангов, да?» «Господин Сергей, там никому не надо появляться», — спохватился мистер Леп. «Вы видели, чей символ на башнях?» «Да». «Еще вопросы есть?» «Пока нет. Нео, выпей из колодца. Скорее приказал, чем сказал я». Мак оглянулся на Марину, и та тихонечко подтолкнула его в спину. Он взял ковши и зачерпнул. Немного помедлил он, выпил его весь. На миг он озарился ярким холодным светом и покрылся инеем. Его одежды чудесным образом на наших глазах стали черными, и на левой стороне груди проступило изображение серого пегаса. «Мистер Лэп, в мешке 50 тысяч, 25 мы оставим наличными на подкуп президента. Из остальных сделайте нашего нового друга мастером». «Марина?» «Серый?» Она была довольна и расплылась в улыбке. «Все правильно?» «Да, серый. Коня ему...» «Коня можно», — рассмеялась Даша. «Но чего ты такой смурной? Сейчас твой день рождения праздновать будем, Нео!» «А нас здесь не...» Но назирался, оглядывая подвал. «Не ссы...» Как говаривал мой старый знакомый, «Мистер Лэп, коня еще прибавь». «Сделано, господин Нео. Вам достаточно произнести слово «Пегас». Ваши магические крылья можете положить на полку». Мага отпустила. Он порозовел и начал приходить в себя. «Ну еще бы, такой поворот судьбы». «Вот ты идешь, связанный на заклание змею, тут появляется вампир и убивает всех в округе. А потом тебя делают мастером и дают уникальное средство передвижения. Я бы тоже немного припух». А Марина-то не отходит от него, вьется, как вьюн вокруг. Я заметил, как она услышала, кем он раньше подрабатывал у Магды, то чуть ли не облизывать его стала. Изголодалась девка. Мы поднялись наверх по винтовой лестнице. Пока мистер Леп показывал апартаменты Нео, Джамбо куда-то исчез. Мы же сразу прошли в обеденный зал. Стол был уже сервирован на четверых, причем для Марины стоял отдельный графин с кровью. Как мне сказала Даша, ни у магов, ни у тем более у черных вампира за один стол никогда бы не посадили. Для них или для нас они были чем-то вроде существ второго сорта. Мы же с ней решили сразу не заострять внимание на этом. И Марина чувствовала себя среди своих. «Я не умру, если останусь в серой зоне?» — спросил Нео. «Нет, мы же не умерли. Ты пил из колодца, теперь ты наш, а мы не принадлежим никому». «Необычно как-то», — признался маг. «Так значит, тебя Магда отправила умирать?» — уточнил я. «Да, видимо, надоел ей», — грустно улыбнулся Нео. «Если честно, достала она меня своими закидонами». «А меня Геката», — заметила Даша. «Лилит меня», — облизала губы вампирша, держа бокал с кровью. «Видишь, здесь собрались особы, приближенные к императору», — вздохнула Даша. «А что дальше?» Нео аккуратно вытер рот салфеткой и положил ее на тарелку. «Мы получили в свое распоряжение заклинание, способное полностью закрыть этот район серой зоны. Без нашего разрешения сюда никто не войдет, после чего мы становимся здесь абсолютными хозяевами. Наш источник силы уже никогда не сможет пересохнуть. Во всяком случае, так нам обещал мистер Лэп». «Ого, сложное, наверное», — обрадовался Нео. «Сложнейшее, я бы сказал. Нам надо собрать 5 артефактов, которые хранятся в разных местах. Давайте подумаем, с чего начать», — сказал я. «Кровь Агнца. Марина, ты слышала что-то о ней?» «Видела. Банка, кровь защищена. Глубоко под землей демон сторожит». «Демон? Какой?» — спросила Даша. «Мамонна», — зловеще сообщила Марина. «Демону нужна чья-то душа. Не пустит так». «Хрена себе! Что же это за артефакт такой?» — почесал затылок Нео. «Понятно, пока отложим. Даша, а что у нас?» Я повернулся к ведьме. «О, у нас полный порядок. Коготь демона находится у Гекаты в тайнике», — просто сказала Даша. «Я не знаю где, ни разу его не видела. Слышала о нем однажды совершенно случайно и не поверила своим ушам». «Почему?» Маг весь превратился в слух. «Не знаю уж, чем занимаются вампиры со своим артефактом, но Геката говорила ворону, что с помощью него она заберет чью-то душу и принесет в дар демону». «А говорили, что это не ад, и демонов здесь нет». Нео изменился в лице. «Говорят, что кур доят», — засмеялась Марина. «Ну так вроде их нет. По улицам они не гуляют. Кто их видел?» — спросила Даша. «Выше, может быть?» — спросил Нео. «Ты слышал, что я сказала? Она хочет с помощью артефакта отобрать у кого-то душу и отдать демону. Отсюда следует, что она сама не демон, иначе зачем ей делиться с кем-то? И да, я подозреваю высших в связи с потусторонним миром». «Тогда мы в каком мире?» — спросил я. «Мы посередине. Чистилище Лимб. Не знаю я», — отмахнулась она от меня. «То есть, чтобы найти коготь, нам надо каким-то образом изловить старушку Гекату и узнать, где она его держит?» — спросил я. «Я знаю, господин Сергей», — в зал вошел Джамба. «Извините, что задержался. У нас, у лепреконов, иногда такое бывает. Мы можем часами наслаждаться эстетическим видом монет». «Как же, чахнут над златом, не в силах оторваться», — сказала Даша. «Так ты знаешь, где Геката держит артефакт?» «Да, рядом в своей резиденции, в церкви», — Джамба приподнял цилиндр. «Где-где?» — изумилась Даша. «Не в самой церкви, а под фонтаном во дворике. Он уже давно пустой, и на дне можно нащупать углубление. Оно так хитро сделано, что будешь смотреть в упор и не найдешь. А я знаю, мне дядя показывал». «Что-то я вас там не видела», — подозрительно посмотрела на него Даша. «Лепреконы в невидимость могут», — пояснила Марина. «Ну-ну, интересно. А дальше?» «Дальше вниз, глубоко. Лабиринт. Туда уже я не ходил, но примерно знаю где. Артефакт сторожит Цербер», — поведал Джамба. «Так, отложим пока, Нео. Что-нибудь знаешь о Вечном Оке?» «Знаю, что оно есть. И даже видел его один раз. Магда держит его всегда при себе. Он небольшой и умещается в медальоне. Он у нее постоянно с собой». «Всегда?» «Да». «И как быть? С Магдой нам пока тягаться не по силам. Джамба, какие варианты?» «Дело в том, что вы вчетвером сможете одолеть высшего, только действовать надо не грубой силой. Так-то высший уничтожит вас», — горестно сообщил Джамба. «Не подскажешь случайно, как?» — язвительно спросила Даша. «Надо смотреть на месте. Надо посоветоваться с дядей». «Драконы еще. Там я вообще не знаю, как подступиться», — покачала головой ведьма. «Непробиваемая чешуя, надеюсь, драка не носит ее на себе». «Высший дракон? Я слышал, он и есть сам артефакт», — тихо сказал Нео. Марина не выдержала и засмеялась. Я тоже улыбнулся. Хорошее заклинание подсунул нам мистер Лэп. «Джамба, это несерьезно. Какое смешное задание — убрать пятерых высших!» Я посмотрел на лепрекона выжидающе. «Что они там себе задумали? Отомстить им нашими руками? Кто им осушил колодец? Что будет, если мы закроемся, а остальные могут остаться вообще без силы?» «Не надо никого убивать. И это чушь, простите, господин Нео. Вы, верно, что-то не то слышали. Да, чешуйка одна из многих у него на шкуре, но ведь не надо же драка убивать». «Ага, он сам нам ее отдаст», — уточнила Даша. «Слышь, ящерица, нам здесь чешуя твоя понадобилась. Какая из них непробиваемая? И ножиком ее поддеть, а он ждать будет». «К драконам только высшие доступ имеют, всех остальных они просто сожрут. Мы здесь на днях от одного такого убегали». «Я узнаю», — пообещал Джамба. «Заодно и о пятом артефакте спроси. Клык лешего знаешь, у кого он? Погоди, дай сама догадаюсь. У белого клыка или у упрямого?» «Он у шкуры», — ответил Джамба. Нео и Даша шумно выдохнули. Марина присвистнула. «Она его прячет в каком-то из своих троих помощников». «Как узнать, в каком?» — спросил я. «И что значит «прячет»?» «Он у них в животе. Оборотень может глотать что-нибудь небольшое и хранить это внутри». «Разве он не растворяется в желудке?» «У оборотней есть специальный карман, в котором они держат самое дорогое, что у них есть. Обычно это медальон с волосками шкуры любимой или любимого. У одного из них, ко всему прочему, находится артефакт. Иногда они отрыгивают его, и артефакт меняет владельца. Мне кажется, очень удобно», — объяснил Джамба. «Помощники всегда рядом со шкурой?» — спросил Нео. «А как вы хотели, но есть способ узнать. Достаточно кинуть им под ноги нашу ядовитую бомбу, как носитель артефакта моментально побежит в сторону», — сморщился от смеха Джамба. «Почему?» «Их всех начнет выворачивать, а носитель никак не может этого допустить. Если артефакт окажется в чужих руках, то ему придет смерть, даже если он спрячется у драконов. Шкура его найдет и там». «Ну, не перегибай, у драконов она его не найдет. они его уже сожрут к тому времени», — не согласилась Даша. «Кажется, мне это простой вариант», — высказалась Марина. «Я согласен с ней». Нео быстро освоился. Марина улыбнулась и прикрыла глаза. «Бомба где?» «И ты пойдешь с нами, Джамбо», — сказал я. Дядя не хотел, чтобы я уходил далеко от банка, попытался отмазаться лепрекон. «Дядя очень расстроится, если потеряет племянника», — спросила Даша. «Я слышала, у вас большие семьи. Ты же у него не единственный». «Нет, но...» «Никаких «но», Джамбо. Я смотрю, вы все знаете, где и что. Как ты себе представляешь, мы без тебя сможем что-то сделать? В конце концов, не только же нам нужно изолировать район».